Глава 9. Ближе к вечеру комната заполняется смехом и голосами девчонок. «Ир, ты как?» — спрашивают они. «Вид у тебя так себе. Ты давай выздоравливай. Новый год скоро». Новый год — мой любимый праздник. Предвкушение перемен, что в твою жизнь войдет что-то новое с боем курантов. Ощущение чуда родом из детства. «Мне уже лучше», — отвечаю, садясь на постели. «Что сказали?» — спрашиваю у Маши. «Ну что-что?» — Маша поджимает губы. «Всем трындец, кто не готов. Скорее бы все сдать и на недельку домой». «Да, уехать домой будет здорово. Я так соскучилась. Везет тем, кто живет в нескольких часах езды от Москвы. Дни мелькают, и приближается праздник. Кто мог, те уехали праздновать домой. Остальные отмечали в общаге. И я тоже. Мы украсили комнату и приготовили праздничный стол. «С Новым годом!» — кричим, когда пробили куранты. «Всем легкой сессии! Пусть в новом году у нас будет все, и нам за это ничего не будет!» — смеется Маша. «Желаю всем защитить дипломы! А еще любви! Желаю каждой по классному богатому парню, чтобы влюбился по самые неболуся и пылинки сдувал!» — произносят тост, а у меня перед глазами Морозов. Тина с недовольным видом сообщила, что он все еще с той белобрысой. И я загадываю желание забыть. Жаль, что желания не сбываются почти никогда. После праздника начинается сессия. Горячая пора для всех студентов. Я простуду, кажется, вылечила, но слабость осталась. «Ир, ты опять бледная?» Маша с тревогой смотрит на меня. «Надо было отсыпаться, а ты занималась. Можно подумать, ты чего-то не знаешь». «Все нормально», — отвечаю ей. «Какие-то гадские сейчас вирусы ходят. Да еще и месячные вот-вот должны прийти». Наклонившись к ней, шепчу. «Ну, понятно», — сочувственно кивает Маша. «Это дело такое. То жрешь все как гусеница, то тошнит даже от воды. И как не вовремя, как раз самая беготня». «Угу», — медленно киваю. От резких движений все еще голова бывает кружится. «Ох», — резко выдыхаю. Ищу взглядом, куда бы присесть. Низ живота болит. «Сиди, горюшка мое!» Маша рядом на подоконник бросает свою сумку. «Сейчас за водой сгоняю. А бейсбол есть?» «Есть», — отвечаю, скривившись. «Всегда же ношу с собой». Лезу в сумку, ищу там пузырек с таблетками. Маша уносится за водой и возвращается спустя пару минут. Выпиваю таблетки. Сидим с ней на подоконнике, ждем, пока мне станет лучше. Потом потопаем на очередной зачет. Сессия проходит в беготне и будто в тумане. Еще и эти дни какие-то болючие. Но, наконец-то, все заканчивается. В зачетке проставлены все оценки. И все пятерки. А студенты начинают разъезжаться на каникулы. Я тоже еду на вокзал на вечерний поезд. Машка умотала домой утром. Уже даже отписалась, что почти приехала. Переписываемся с ней, когда появляется связь. Мне ехать ночью половину дня. Устав после сессии и не до конца восстановившись после простуды, я так крепко уснула, что чуть не пропустила свою остановку. Проводница разбудила. Выбираюсь из вагона, чтобы тут же попасть в крепкие объятия мамы. «Ирочка!» — обнимает меня. Целует в обе щеки. «Такая бледненькая стала! Похудела вся!» «Мать, подвинься!» — басит радостный папа. «Так не на курорте была! Гранит науки грызла!» — шутит он, обнимая меня. «Сейчас за недельку откормим!» «Да все хорошо!» — обнимаю и целую папу. «Просто вирус умудрилась подхватить. Сезон простуд». «Давай чемодан!» Папа берет мой багаж и шагает на выход с вокзальной площади. «Да, студент после сессии — существо замученное. Я вот тоже, когда садился в поезд, сразу вырубался и спал сутки. Ну, это те, кто учится. Бездельникам что сессия, что нет, все одинаково». «Вот поэтому я была против поступления в Москву. Мама, взяв меня под руку, идет рядом со мной. Училась бы здесь, жила бы дома, питалась нормально». «Мать, не нуди!» прерывает ее папа. «Ты так все годы ворчишь. Скоро диплом. Полгода учиться осталось. Да учится и вернется». «Ага, с московским дипломом к нам?» возмущается мама. «Ну и где здесь работать?» «Мам, ты уж определись», улыбаюсь я. «Возвращаться мне сюда или нет?» «Да ну вас», отмахивается мама от меня и папы. А мы с ним смеемся. Подходим к машине, а через полчаса я вхожу в квартиру. Пахнет так, что сразу слюнки текут. «Мыть руки, переодеваться и за стол», — командует мама. «Ир, ты у меня пока дома, про диеты забудь». Ну, на самом деле, почти просвечиваешься. Под глазами синяки. А ты как хотела, чтобы пятерки сами ставились? Встает на мою защиту папа. Выпускной курс — это тебе не шуточки. Раньше как-то проще было, что ли? Родители беззлобно привычно переругиваются. А я иду мыть руки, потом переодеваюсь в домашние штаны и футболку. Мама успевает накрыть на стол. «Мам, я столько за месяц не съем!» Я смотрю на заставленный всякими вкусностями стол. «Не боись!» — папа обнимает меня одной рукой за плечи. «Я тебе помогу! Уж вместе как-нибудь одолеем эту гору еды!» Обед проходит шумно и весело. Родители расспрашивают об учебе. Все-таки вот так разговаривать гораздо лучше, чем по телефону. Хотя мы постоянно созваниваемся. Но живое общение на кухне — это другое. Дом, тепло, уют, родные. А вот после меня немного мутит. Говорю об этом маме. «Да потому что испортила себе желудок в своей общаге», — качает она головой. «Сама студенткой была и прекрасно помню, как питались в сухомятку. То лень, то некогда готовить. Сейчас желудочное дам, а дома в норму придешь». «Ну...» — виновато опускаю взгляд. «Честно говоря, не до готовки было. А в столовке так себе еда частенько». «Знаю, знаю». Мама перебирает домашнюю аптечку. «В этой коробочке у нее маленький склад лекарств. Вот если бы училась здесь, питалась бы нормально». «Мам, ну ты сравнила наш вуз и московский». Привожу главный аргумент. «С этим дипломом мне у нас намного будет легче работу найти». «Да, да, да». Немного ворчливо отзывается мама. «На вот», протягивает мне таблетки. «К гастроэнтерологу бы тебя». «Нормально все», — улыбаюсь ей. Дни каникул пролетают просто мгновенно. Я отсыпаюсь, мама меня старательно балует домашней едой. Гуляю, встречаюсь с друзьями. К моменту отъезда синяки под глазами почти прошли. Мне кажется, я даже поправилась. «Ну вот», — мама обнимает меня в вагоне. «На человека похоже. А то приехала вся замученная. Опять ведь как попало будешь питаться». «Я буду стараться», — обнимаю маму. «Пап, теперь обнимаю и целую папу». «Иришка, учись хорошо», — крепко обнимает меня в ответ. «Чуть-чуть осталось». «Ага, диплом». В моем голосе проскальзывает страх. «Дописать и защитить». «Сможешь», — папа не сомневается. «Провожающие, выходим». Проводница идет по вагону. «Провожающие, выходим». «Ирочка». Мама опять заключает меня в объятия. Целует. «Напиши, когда доедешь». «Обязательно», — обещаю ей. «Ирка», — папа крепко стискивает меня. «Давай, последний рывок остался». Родители выходят из вагона и стоят на перроне. Машут мне, а я им, пока поезд не отъезжает далеко. Как же быстро закончились каникулы. На обратном пути меня сильно убалтывает в поезде. Очень жарко, душно. Я с радостью буквально вываливаюсь из вагона на перрон. Мне еще предстоит добраться до общаги. И пока до нее доезжаю на общественном транспорте, мне становится совсем плохо. В комнату я вхожу уже из последних сил. «Ирка!» — бросается обнимать меня Маша. «Ты чего такая бледная?» «Укачала», — отвечаю, обнимая подругу. «Битком счет все. Остальные тоже уже приехали. Разбираем вещи. Все из дома привезли горы вкусняшек и всякого домашнего. Занятия начнутся послезавтра, так что догуливаем последние свободные денечки. Зато как весело начинается первый учебный день. Тина. Наша звезда трещит без умолку и всем под нос сует фотки своего роскошного отдыха где-то на берегу океана. Отдохнувшая, загорелая, ухоженная. Хвастается своей фигурой в малюсеньких купальничках. «Ну а вы как отдохнули?» спрашивает у нас с Машей. После похода в клуб она к нам особой любовью воспылала. «В Зажопинске свои гоняли», — смеется. «На такой отдых пригласительные не стырить». Ее подпевалы тоже смеются. «Кстати», — тянет, хлопает нарощенными ресницами и демонстрирует белоснежные виниры. «У меня есть билетик на вечеринку в день всех влюбленных. Может, там встретимся и вместе затусим?» Маша рядом стоит и шумно дышит. Вижу, что злится, но старается держаться. «О!» — Тина округляет яркие пухлые губы. На ее лице появляется притворное сочувствие. «Вам что, билеты не прислали?» «Как жаль!» — говорит со злой улыбкой. «Бе-бе-бе!» — Маша кривится. «Не лыбься так, морщины появятся. Идем, Ир». тянет меня в аудиторию. «Принцесска какая!» — пыхтит Машка. «Такую гадость даже акулы не сожрали. А в метели было круто. Обязательно еще туда сходим, да?» «Да», — киваю. «С Машей проще согласиться. На самом деле я больше туда ни за что не пойду. Слишком острые воспоминания меня мучают. У меня просто не получается забыть Морозова. Хоть плачь, но Данила мне мерещится в каждом высоком темноволосом мужчине. В родном городе я шла с подругами по торговому центру и чуть не врезалась в стеклянную дверь, так засмотрелась на высокого широкоплечего парня в темном пальто. На несколько секунд мне показалось, что это Морозов. От незнакомца пахло чем-то неуловимо похожим. Я в последнее время будто лучше запахи ощущаю. И за парнем тянулся шлейф знакомого парфюма. И если днем всегда можно отвлечься от мыслей, то ночью у меня не получается их контролировать. Уже несколько раз мне снилось, как Данил обнимает меня и шепчет: «Я тебя нашел». Во сне его руки на своем теле я ощущаю, как наяву. У меня даже кожа в тех местах горит. Я чувствую жар его кожи, тяжесть его ладоней, опускающихся на мою талию. Даже запах. Он будто окружает меня. Я просыпаюсь с колотящимся сердцем, мои губы покалывают от предвкушения поцелуя. Во сне Данил наклоняется ко мне, а я прикрываю глаза. Жажду, когда он меня поцелует. Но ни разу, даже во сне, поцелуя не случилось. Ноги моей больше в метели не будет. Хватит и того, что я украдкой слежу за Данилом через интернет. От блондинки, похожей на меня, и следа не осталось. Ее сменила рыженькая, потом брюнетка. Но чаще всего рядом с ним я замечаю холодную пепельную блондинку. Известная модель. Красивая, грациозная хищница. Я не понимаю, как оказалась в одном ряду с этими холеными, длинноногими красотками. Почему Морозов обратил на меня внимание? Я не того класса девушка. Мы из разных миров, которые случайно соприкоснулись. Для Данила я стала одной из череды многих. Уверена, нашу ночь он не запомнил. Зато я забыть не могу. Я для него никто, а он для меня. Я все-таки умудрилась влюбиться.